Глава первая. Я вернулась со школы, сбросила обувь, бросила джинсовку на пуфик и сразу понеслась на кухню. Распахнула холодильник и принялась сканировать его на предмет чего-нибудь съестного. Увидела пудинг, немедленно приступила к заеданию сегодняшнего дня. «Я думал, ты на диете?» — удивился сидящий на кухне папа. «У меня стресс, надо заесть», — сообщила ему я, устала, плюхаясь на стул напротив. «По какому поводу?» — напрягся мой единственный родитель. «Что-то в школе?» Я задумалась. Рассказать ему о том, что у меня сегодня на уроке физры разошлись по шву проклятые утягивающие леггинсы, и весь класс смог лицезреть мои дурацкие трусы в цветочек. Пожалуй, не стоит. Чего уж теперь? «Ерунда», — отмахнулась я. «Нервничаю из-за предстоящих экзаменов. Все-таки выпускной класс. Со следующего года начнется моя новая жизнь в университете. Жду не дождусь. Хочу забыть свою школу, как страшный сон. А у меня новости». Было заметно, что папа от чего-то волнуется. «Что случилось?» — мигом напряглась я. «Ничего плохого, ягодка, но в нашей жизни произойдут перемены, если ты не против. Если против, так и скажи. Ты, дочка, у меня в приоритете. Никто насильно не увезет тебя, я просто скажу Ире, что... То есть, давай, наверное, по порядку». Я хлопала глазами, пытаясь понять, кто и куда меня увозит. «В общем, Алиса, ты помнишь мою постоянную клиентку Ирину? Ту, которая всегда приезжает в твою мастерскую на разных машинах?» — догадалась я. «Мой папа — владелец автомастерской. Такая богатая бизнес-леди». «Она самая. Только не говори, что выяснилось, что она моя биологическая мать, а меня перепутали в роддоме», — рассмеялась нервно я. «Что? Нет, Алиса, дело в том, что...» Папа сделал глубокий вдох. «Мы с Ирой решили пожениться». Я подавилась пудингом. Было сложно, но я смогла. Папа заботливо поднес мне стакан воды, пока я пыталась осознать его слова. «Пожениться?» — повторила я. «Извини, а с чего бы? Вот просто взяли и решили?» «Мы встречались какое-то время». «И ты не говорил мне?» «Я не хотел, чтобы ты волновалась, пока будет непонятно, серьезно ли это». «А теперь, значит, понятно?» — ахнула я. «Подожди, пап, ну ты сам говорил, что она богачка». «Ну, можно и так сказать». «Но ты, извини, но ты автомеханик», — констатировала я. «Владелец мастерской», — холодно поправил меня отец. «И для нее это совершенно не важно». «Но...» Я пыталась сложить пазлы воедино. «И что, она переедет сюда к нам? Из особняка или где она там живет, к нам в двушку? Нет, ты не подумай, мне нравится наше жилище, но...» «Ну, ты понял». «Я понял. Нет, Алиса, мы с Ирой все обсудили и хотели бы перебраться в Москву». «Что?» Подавиться во второй раз не получилось, к сожалению. «А Москва-то откуда взялась?» «Там ее сын, твой ровесник. Она говорит, что мальчик совсем отбился от рук, и она продает бизнес здесь, чтобы жить с ним. И с нами. Мы очень хотели бы видеть вас одной семьей». «Нас?» — уточнила я. «Меня, какого-то парня, Ирину и тебя в Москве?» «Да. Что скажешь?» «Что я скажу? Да это безумие!» — в сердцах воскликнула я. «Но ты же сама мечтала переехать в столицу. В следующем году, когда поступлю в вуз мечты!» — возмущалась я. «А не сейчас?» «Ну, Алиса...» «Никуда не поеду. «Пап, ты хочешь? Езжай и живи с Ириной и ее отпрыском, а я останусь здесь. В конце концов, мне уже 18». С этими словами я умчалась в свою комнату, хлопнув дверью напоследок. Мой папа сошел с ума. Неужели нельзя выбрать невесту здесь, в нашем городке, еще и с сыном в придачу? Кошмар! Чтобы заесть такой стресс, мне нужно что-то более калорийное, чем пудинг. Конечно, довольно быстро я успокоилась. Я вообще человек по натуре отходчивый, особенно когда папа приносит мои любимые пирожные. Видимо, купил их специально, понимая мою реакцию. Эх, прощай, диета. Я попыталась мыслить здраво. Папа хочет переехать вместе со мной в Москву, где мы будем жить вместе с его новой пассией и ее сыном, 100% избалованным мажором. Так, поищем плюсы. Ну, например, в голову ничего не шло. Но должны же быть хоть какие-то плюсы. Вспомнила, как сегодня на физре у меня на пятой точке разошлись леггинсы. Ну, вот и плюс. Я перееду в школу, в которой не будут знать об этом позоре. На этом, кажется, плюсы кончились. Уже через 2 недели я сидела на пассажирском сидении папиного автомобиля и очень уныло и грустно смотрела в окно. Очень удачно начал накрапывать дождик, поэтому моя тоска выглядела еще тоскливее. Этим я была довольна. Пусть папа видит, как плохо его дочери. «Алиса, лисенок, ну ты чего?» — позвал меня он. «Мы же пока едем просто познакомиться, пообщаемся пару дней все вместе. Ты же обещала, что дашь Ирине и Никите шанс». «Значит, едем знакомиться?» — развернулась в кресле я. «Поэтому все наши вещи сейчас загружены в багажник?» «Вовсе не все, только самое необходимое на первое время». 2 десятка коробок?» — закатила глаза я. «Знакомство будет интересным». «Конечно, будет. Никита уже ждет нас». «Никита», — попробовала я имя новоиспеченного братца. Если подумать, то он в точно такой же ситуации, что и я. Жил себе парень спокойно, по рассказам папы, один, в особняке его мамы. И тут ему на голову сваливается отчим, сестренка и мамаша. Более чем уверена, что он сейчас не прыгает от восторга. И на этой почве мы с ним вполне могли бы подружиться. У моей подружки Ани есть прекрасный старший брат, он заботится о ней, защищает. Если честно, я бы от такого не отказалась. Может, это и есть тот плюс, который я так искала? «Подожди, ты сказал, нас ждет Никита», — опомнилась я. «А Ирина?» «Она задерживается, мы приедем раньше нее». «Класс! Уже предвкушаю эту неловкую встречу». «Никита, интересно, какой он?» «Мы с Аней пытались что-то найти в интернете, но он явно не фанат социальных сетей». «Как он выглядит? Чем увлекается? Похож на карикатурного мажора или нет?» Чем больше я о нем думала, тем сильнее мне хотелось это выяснить. Мы с отцом въехали в какой-то элитный район. Странно, что нас вообще пропустили на нашей старенькой машине. Мой папа автомеханик, поэтому машинка ездила прекрасно, выглядела ухоженной, но все же была ретро, а папа не хотел с ней расставаться. Искомый особняк нашелся после 3-го поворота. Папа нажал на пульт, и ворота начали отодвигаться. Нет, особняк — это как-то слабо сказано. Дворец. Вот это слово вполне подойдет. Я хлопала глазами, разглядывая многоэтажные хоромы. Дом был сделан под старину, хотя мое воображение рисовало панорамные окна и все такое. Но в то же время было видно, какой он дорогой, ухоженный и современный. «Пап, а мы точно по адресу?» «Ну, на фотографиях дом казался меньше». «Пап, поехали отсюда». «Алиса, ну перестань. Никита уже понял, что мы приехали». «Надеюсь, он понял, что мы собрались уезжать». «Лисенок, выходи из машины». Я страдальчески застонала. Проклятые пирожные. Ведь именно с их помощью папа убедил меня дать шанс этой семейке. Мы вышли из машины и прошли по дорожке к крыльцу. Нас никто не встретил. Я ожидала увидеть персонал или там, не знаю, свиту, но вокруг не было ни души. «Кажется, никого нет дома», — прокомментировала я. Папа проигнорировал меня, поднялся по ступенькам и принялся открывать дверь, запертую на какой-то хитрый электронный замок. Я же лихорадочно поправляла волосы, одергивала одежду. Хотелось понравиться новому брату, которого я вот-вот увижу. Наконец замок был побежден, и мы вошли в дом. Первым делом я споткнулась обо что-то и рухнула коленками на пол. «Ау!» — захныкала я. «Все как обычно», — вздохнул папа и протянул мне руку. Пока я поднималась, то успела понять, обо что споткнулась. Да просто пустую пластиковую бутылку. Тут она была не одна, да и не только пластиковая. Куча разного мусора валялась по всему дому, а еще остатки еды, какие-то воздушные шарики. Будто кто-то готовил нам вечеринку-сюрприз, но не дождался и отпраздновал наш приезд сам. Мы с папой недоуменно переглянулись и пошли вглубь дома. «Да, а я думала, это у меня в комнате срач», — прокомментировала я, проходя в гостиную. Не глядя, присела на диван. «Эй!» — возмущенно послышалось из-под меня. Я подскочила, как ужаленная. На диване под покрывалом явно кто-то лежал. Несмотря на мое приземление, сверху живой. Медленно покрывало приняло сидячее положение, потом лежащий под ним человек отбросил его в сторону, устало потирая лицо. Я сразу поняла, что это и есть Никита. Мое сердце забилось быстро-быстро. Кажется, теперь он будет моим братом. Красивый, первое, о чем мне подумалось. Его зеленые глаза, да в них утонуть можно. Он совсем не похож на Ирину, явно пошел в своего отца. «Наконец-то», — сказал Никита, увидев нас. Голос у него был глубокий, чуть хриплый. «Я вас уже заждался». «Что-то не похоже», — ляпнула я. Никита смерил меня взглядом. «Давайте приступайте к делу, я вам не за разговоры плачу». «Тут все должно сверкать. Управитесь за час, удвою оплату». «Сынок, ты о чем?» Мой папа попытался изобразить доброжелательность. «Моя мать собралась знакомить меня с очередным хахалем и его непутевой дочуркой, и мне надо произвести хорошее впечатление». Недобро ухмыльнулся он. «Иначе мамка заблокирует кредитку. Ну, достаточно подробно, м? А теперь приступайте к уборке». «Произвел», — процедила я. На его лице мелькнуло непонимание, и я снисходительно пояснила. «Впечатление произвел. Уже хочу называть тебя братом. Козел, принял нас за уборщиков». «Так это вы?» — вскинул брови Никита, оглядел нас с ног до головы. «Прикол. Стандарты у моей мамки все ниже и ниже».